«Я вот майор Маргилов, командир отдельного десантно-штурмового батальона. Наслышан о тебе, старшина. Как, целы еще мои десантники у тебя? Как они там?» «Конечно, целы, товарищ майор. Что с ними будет-то? Да с такими орлами не то, что Хельсинки, Берлин можно брать». «Конечно, Василий нисколько не лукавил. Десантники в боях тоже понесли потери, но их все еще оставалось почти четыре десятка. Вот вооружены были они весомо, в том числе и шведскими трофеями. В их распоряжении уже были 8 трофейных шведских автомобилей да по парочке давнейших противотанковых и недавно нахапанных в силки зенитных бафарсов. Жаль, что по распоряжению комбрига Черняховского пришлось вернуть таких замечательных бойцов обратно в свой батальон. Но что делать, там они, считай, у себя дома. Что и говорить, встреча вышла удивительно и теплой. Уж с кем-кем, а встретиться с самим дядей Васей. Ради этого стоило совершать не один рейд. Хотя, сколько их еще будет, этих рейдов? Расслабляться пока не получается. Войн-то впереди ожидается немало. Майор Виноградов тоже был рад встрече с десантниками. Он уже успел оценить находящихся в распоряжении старшины бойцов и сам был совсем не против заиметь их у себя. Само собой, два майора и капитан быстро нашли общий язык. Красные командиры радовались своей, действительно, удачи и строили дальнейшие планы, а пока намечался небольшой привал. Тем более, приближалась ночь, но в очередной раз поступило новое распоряжение командования. На этот раз батальону майора Виноградова, уже с приданным именно ему конным эскадроном капитана Плиева, при поддержке группы старшины Стефановича, и, как и было доведено ранее, предстояло повернуть в сторону Хельсинки и немного на юго-запад. Оттуда от полуострова Ханка на север и восток уже двигались морские пехотинцы, успешно высаженные Балтийским флотом прошлой ночью на подходящий плацдарм. А вот танкисты из 32-й легкотанковой бригады действительно повернули на запад. Они даже и не думали участвовать в предполагаемом штурме городка Лохья. Вместе с ними ушел и весь десантный батальон майора Маргилова. Им предстояло брать сало и далее двигаться на Турку. Мало ли что, может, у танкистов рыбалка не все сложится удачно, а тут путь на запад, согласно показаниям пленных, был практически свободным от финских войск. Может, разве что шведы могли встретиться? Правда, встречи с ними уже никто особо и не боялся. Было жаль, но с уходом десантников сил конкретно у Василия теперь заметно поубавилось. Хотя, пусть и не полные, 3 взвода поддержки, штурмовой, мотострелковый, стрелковый все еще могли нагнуть любых финнов и шведов. В рейдовой же группе остались и саперный, и лыжные взводы, да еще конный взвод разведки. А вот пеший взвод разведки комбриг переподчинил уже майору Виноградову, как и минеров с уцелевшим минным танком «Тралом». Взвод «Осназа» же вообще получил самостоятельную боевую задачу и быстро покинул временное место расположения. Куда, знали только сами «Осназовцы» и комбриг. В итоге у Василия остались только 8 танков его роты, правда, все 6 монстров, и парочка «Тралов» со спецприборами лейтенанта Петрова. Приятно радовали сердце все 4 122 мм САУ и парочка 37 мм СУ. Ну и неплохо могли повоевать десяток бронетранспортеров, как с обычными пулеметами, так и с паренными ДШК, и парочка танкеток Т-27. Неплохую подвижность группе старшины Стефановича обеспечивали 2 десятка автомашин самых разных типов, в том числе и почти половина трофейных, как-никак, шведских «Вольво», да парочка тягачей с пулеметами, бывших когда-то и танками Т-26. Само собой, имелись кое-какие запасы, в том числе и запасы Минг-4 50 мм минометов. Обстановка являлась, понятно, сложной, сильно торопило время, не надо было давать противнику передышки. И пока к красноармейцам подтянутся необходимые подкрепления, финны могли не слабо укрепиться. К тому же полностью замкнуть кольцо окружения вокруг Хельсинки требовалось незамедлительно. Правда, теперь финской столице можно было практически рассчитывать только на себя. До морского побережья оставалось совсем чуть-чуть. Вот и направились танкисты немного на юг и юго-восток, просто немного в разные стороны. Группе Василия комбриг поставил задачу продвинуться, сколько можно, в сторону Хельсинки и прикрыть кольцо окружения с внутренней стороны. Это было оправдано, да и, похоже, вот прямо сейчас не имелось под рукой нужных войск. Хотя, как не тяжелым танком, наступать довольно уверенно на вражеские позиции. Само собой, требовалась поддержка. Но комбриг обещал, что подкрепление уже в пути. Майору Виноградову уже прежде всего, было предписано встретиться с морскими пехотинцами, и он повел свой батальон на Лохию, и там, где-то сзади сначала шел довольно ожесточенный бой, потом все затихло, чуть погодя снова возобновилась нехилая стрельба из стрелкового оружия, с не таким уж массовым применением артиллерии, но уже гораздо южнее, точнее, западнее двигавшейся на юго-восток рейдовой группы. Как сообщил комбат, городок был взят довольно споро. Пришлось пострелять и у другого населенного пункта южнее, да и морских пехотинцев дела, оказывается, складывались не так уж и плохо. При всемирной поддержке Балтийского флота, противник был сбит ими с перешейка, соединяющего полуостров с остальной территорией, и наступление в северном направлении теперь развивалось успешно. Правда, местность та не очень благоволила наступающим, да и у них не хватало техники и артиллерии. Поэтому больше всего командование рассчитывало на танкистов, а морская пехота выполняла отвлекающий удар, а у Василия пока было спокойно. Правда, и для рейдовой группы местность оказалась сложной, с обилием озер, и поддержки ждать не следовало. Пока что стрелковые дивизии второго эшелона только и занимали захваченные танкистами территории. Погода вполне благоприятствовала маршу, было не так холодно, по ощущениям, всего несколько градусов мороза, да и чувствовалось, что весна потихонечку вступала в свои права, но и зима все-таки держалась, снег еще не начал таять, и он был малость слежавшимся и отверделым, лыжники свободно могли катиться куда хотели, если, конечно, противник не препятствовал, и всей технике, особенно автомобильной, на дорогах было достаточно комфортно, как говорится, осадков особых не наблюдалось, лишь бы враг не напал, и не случилось какой беды, было, конечно, пасмурно. А что делать, все-таки северные места, пусть и в окрестностях Хельсинки. Близился вечер, и оттого становилось еще темнее. Но наблюдать местность было можно. Все-таки уже конец марта, аж 18 число, и длительность дня существенно выросла. В общем, воевать было можно. К счастью, видать, финское командование в очередной раз не успело просчитать направление ударов советских войск. Поэтому во время марша особого противодействия группе просто не было. Редкие населенные пункты остались в стороне и на них внимания не обращали. Жаль, что под рукой у Василия было маловато войск. Старшина чувствовал, что он мог бы вполне спокойно справиться с управлением и с более крупными подразделениями, чем имел сейчас. Тем не менее, и на ночь глядя, даже этих сил рейдовой группе хватило, чтобы после довольно скорого марша ворваться в какую-то деревеньку Сиунтия на пути в Хельсинки. В общем, результат был. Хотя, на войне может случиться всякое, ведь многое может зависеть и от простой удачи. А Василию пока вполне везло. Вот бы так продолжалось далее. Глава 38. Обстановка накаляется. Товарищ Сталин, наши войска вышли к Хельсинки. Некоторые передовые отряды из 29-го мехкорпуса Кривошеина уже завязали бои за восточные пригороды. Одновременно с севера выдвигается 31-й мехкорпус Катукова. Тяжелая танковая бригада Кравченко частично блокировала северные пригороды и сумела немного продвинуться и в западном направлении. Скоро и вся эта бригада, и сам мехкорпус будут там. Бригада Черняховского же сумела пробиться на запад еще дальше. Танковые батальоны майоров Виноградова из этой бригады и капитана Румянцева из 32-й легкотанковой бригады из состава 29-го мехкорпуса Кривошеина, при поддержке тяжелой самоходной артиллерии РГК, даже сумели перерезать дорогу в сторону Турку. В этом им немало поспособствовал отдельный десантно-штурмовой батальон майора Маргилова, десантированный в районе Лимпала, да еще в дальнем рейде с самого начала, еще от Кула, принимали участие конный эскадрон капитана Плиева из 6-й кавалерийской дивизии и рейдовая группа под командованием старшины Стефановича из танковой бригады прорыва Кравченко. Еще немного, и Хельсинки будет полностью окружен. Мы уже усиленно подтягиваем туда стрелковые соединения, артиллерию и тылы из 2-го эшелона. Это хорошо, Борис Михайлович. Молодцы танкисты, так быстро наступать, такого мы никак не ожидали от них, и десантники не подкачали. Вот видишь, Семен, и конница оказалась к месту, так что мы думаем, что обязательно надо объявить товарищам Кривошеину, Черняховскому, Катукову, Кравченко, Рокоссовскому и другим товарищам, принявшим участие в этих боях, благодарности наградить, и товарищей Виноградова, Румянцева, Маргилова, Плиева, Стефановича и других отличившихся тоже представить к очередным наградам. Кстати, а последний все еще старшина, что-то мы часто слышим эту фамилию. Обязательно направьте его на учебу, конечно, После окончания этой войны, такие умелые командиры нам нужны. А как ситуация на других направлениях, Борис Михайлович? Есть успехи, товарищ Сталин, и немалые. Передовые отряды из корпусов Рыбалка и Белова заняли Лахти. Наши войска там уверенно продвигаются в западном и частично, преимущественно силами кавалерии, и в северном направлениях. Стоит отметить, что ввод свежих сил позволил полностью деморализовать финские войска в Приладожье. Их фронт там практически развалился. Многие части бросают позиции и стараются раствориться в лесах и средь озер, надеясь, что нам пока будет не до них. Есть опасность развития партизанского движения. В направлении на Аулу тоже особого сопротивления финских войск уже не наблюдается. Наши части осназа сильно проредили диверсионные группы противника. Ударная группа в том направлении действует успешно. До самого города и побережья Ботнического залива осталось около 100 километров. На севере, в Лапландии, противодействие со стороны противника уже практически не наблюдается. Уцелевшие финские отряды массово переходят на шведскую и норвежские территории и занимают оборону уже вдоль границ этих стран. Как ни жаль, никакого противодействия этому не оказывается, а, наоборот, шведскими и норвежскими властями финнам открыто предоставляется всемерная массовая помощь. Подвозится оружие, в том числе и тяжелые, и боеприпасы. Конечно, это ненормально, но наши войска, несмотря на некоторые провокации именно со стороны финнов, получили приказ по сопредельной территории ответного огня не открывать. К счастью, пока боевых столкновений с самими шведскими и норвежскими войсками не было. Но возможны и дальнейшие провокации со стороны финских отрядов, что чревато уже серьезными столкновениями. Думается, что нам не стоит терпеть такого. К сожалению, шведская и даже норвежские стороны пока на наши протесты не реагируют. Никаких мер по предотвращению этих провокаций не принимают, как будто они чего-то ждут. Ну, товарищи, если эти провокации продолжатся, то мы равнодушно наблюдать за этим точно не станем. Борис Михайлович, разошлите рекомендации в наши войска, в случае провокаций со стороны недобитой финской военщины давать отпор всеми доступными средствами. Будет сделано, товарищ Сталин. Кроме того, думается, что нам следует усилить кое-какими подкреплениями наши войска в Лапландии, именно на случай англо-французского вмешательства. Кажется, что оно может последовать в ближайшее же время. Так, действительно, Вячеслав, а как там англичане с французами? Они, что, никак не думают успокоиться? Ведь немцы скоро перейдут в наступление на западе, бесится Коба. Одни протесты за другими, все грозятся, но пока поднимать свою авиацию против нас боятся, особенно после того, как полк Голованова на ТБ-7 нежданно для них пролетел над Северным морем, даже не так уж далеко от английского побережья. И на юге наши учения сильно насторожили англичан с французами и, конечно, турок с персами. Правда, с последними договор уже заключен, на поставки с нашей стороны, в том числе частично и ранее оговоренных типов оружия, из Ирана массово идет продовольствие. Заключенные договоренности и намеченные графики поставок с их и нашей стороны полностью соблюдаются. Персы с большой надеждой и удовлетворением восприняли наше разъяснение, что учения никак не направлены против них. Вот, пусть не думают о том, чтобы переметнуться к немцам, а то ведь им же хуже будет. Тем не менее, товарищи, мы уже получили тревожные сообщения о том, что в море в направлении Норвика вышел сильный английский морской конвой. Похоже, что-то такое неприятное и опасное для нас назревает. Все же англичане, видать, решились на свою подлую провокацию. Немцы тоже от чего-то весьма подозрительно зашевелились у границ Дании. Подтверждаю, товарищ Сталин, только что по линии ГРУ получены данные, что англичане, несмотря на отсутствие как бы и формального согласия со стороны Норвегии, собираются высадить десант именно в Норвике. Немцы обеспокоены этим и, видимо, в свою очередь, будут пытаться помешать этому. Возможно, с их стороны последует оккупация Дании и Норвегии. Разрешите высказать предложение. Мы тоже должны попытаться помешать приближению немцев к нашим границам. По крайней мере, можно было бы занять Северную Норвегию, хотя бы, сколько получится. А то немцы там могут выйти прямо к нашей границе. Что со Швецией, Вячеслав? Как она ответила на наши протесты? А то ведь наглость какая, мало того, что Финляндию наводнили шведские добровольцы, так она туда послала еще и регулярные войска. Мы никак не намерены терпеть такое. Пока никак, товарищ Сталин. Молчат. После пленения нашими войсками еще нескольких групп шведских регулярных войск остальные, согласно данным нашей агентуры, усиленно и спешно выводится из Финляндии. Стали поспешно покидать финскую территорию и иностранные добровольцы, но при этом возникли некоторые сложности. Даже так, и что же там случилось, Борис Михайлович? Опасность военного вмешательства самой Швеции, товарищ Сталин. Для эвакуации своих войск шведы задействовали большое количество транспортной авиации. В основном выводится личный состав. Ну а завезенное тяжелое вооружение и запасы, из-за невозможности эвакуации, уничтожаются, частично и бросаются. Вот и наши истребители, и по ошибке, и, честно говоря, по негласному указанию командованию на местах, как докладывают, сумели сбить несколько шведских транспортников. В ответ шведы привлекли свою истребительную авиацию. Уже имели место, пока, к счастью, только единичные случаи, воздушные бои между советскими и шведскими истребителями. Есть потери с обеих сторон, но, кажется, наши летчики-истребители действуют лучше. К сожалению, пока мы не смогли насытить передовые позиции в достаточной степени истребительной авиацией, остро не хватает аэродромов. Большую часть аэродромов финны при своем отступлении все-таки постарались привести в негодность. Требуется восстанавливать. Не успеваем. Сильно отстают тыловые и транспортные службы, а ледовые аэродромы из-за весны постепенно приходят в негодность. Конечно, недостаточно и зенитной артиллерии. Правда, у шведов захватили довольно много зенитных автоматов, но их большую часть, к сожалению, отправили на Кольский полуостров в распоряжение Северного флота. Там с зенитной артиллерией вообще туго. В общем, проблемы имеются. Стараемся реагировать и решать. Вот всегда у нас так, товарищи. Когда надо, не успеваем. Хорошо хоть, что эти недостатки начали скрываться именно сейчас. А если бы во время большой войны, так не пойдет, товарищи. Незамедлительно надо принимать меры. Наши тыловые части тоже, когда надо, должны быть мобильными. Ладно, пусть пока наши истребители не трогают шведских транспортников. Шведы могут эвакуироваться, но пусть знают, что недружественных шагов в нашу сторону мы им не простим. Вячеслав, доведи это до них. Пусть прекратят поддержку финским отрядам на своей территории. Финны должны быть интернированы. Намыкни по линии своего наркомата, что наши доброжелательные отношения тоже дорогого стоит. Пусть подумают. Да еще, позондируй там аккуратно почву насчет компенсации за уже плененных шведов и, само собой, закупки вооружения и боеприпасов. А то нам действительно не помешали бы шведские зенитные бафорсы. Говорят, что неплохие. Вот и надо закупить их, и как можно больше. Особый интерес представляют корабельные варианты. Жаль, не успевает наша промышленность. Пусть уж шведское оружие не достанется нашим врагам и послужит нам. Можно прикупить и автомобильную технику. Как нам докладывают, в Финляндии среди захваченных трофеев были и неплохие артиллерийские тягачи. Вот их тоже можно закупить побольше. И, вообще, надо постараться купить в Швеции все, что нам нужно. Обязательно, товарищ Сталин. Завтра же встречусь со шведским послом. Одновременно наш посол в Швеции тоже поинтересуется. Кстати, и шведы сами же уже обращались насчет своих пленных. Правда, неофициально. Так что они готовы откупиться. Ну, тем и лучше. Постарайся, Вячеслав, сторговать с них как можно больше, но аккуратно, чтобы подумали в следующий раз, прежде чем соваться. И, вообще, мы ведь вполне можем повлиять и на их морскую торговлю. Жаль, что не следует преждевременно задирать немцев. Но, товарищ Кузнецов, пока есть время, продумайте меры, как нам следует поступить в дальнейшем с этим вопросом, и когда именно будет нужно. Мы, товарищ Сталин, думали об этом. Часть подводных сил Балтийского флота уже сейчас готова к возможному обострению ситуации со Швецией. Кроме того, дополнительно планируется перебросить морскую авиацию на полуостров Ханка. Это правильно, товарищ Кузнецов. Надо подготовиться. Заготовьте побольше морских мин. И, вообще, товарищи, похоже, что начинается очередное обострение ситуации. Мы думаем, что немцы точно оккупируют Данию и попытаются занять и Норвегию. Мы согласны с Борисом Михайловичем, что надо нам самим занять Северную Норвегию. Пусть Северный флот будет начеку. Надо как можно скорее перебросить дополнительные войска в Мурманск, в первую очередь, оснасты воздушных десантников, и обязательно морскую пехоту, также сосредоточить там и выдвинуть в направлении района Аулу как можно больше авиации. Пусть англичане занимают Нарвик, мешать им мы точно не будем, но надо быть готовыми ко всему. Товарищ Сталин, а если немцы войдут и в Швецию, Думаем, товарищи, что немцы в Швецию пока не войдут. Зачем им это, если шведы так стараются обеспечить их всем необходимым, да еще поставляют много товаров из САСШ. Нейтралы, черт их побери, мало фашистам Испании и Португалии, да еще Швеции, так они и Швейцарию с Ватиканом стараются использовать. Но пока, как мы предполагаем, немцы Швецию не тронут. А вот позже, когда Гитлер надумает напасть на нас, тогда возможно все. Но мы должны к этому готовиться. Понятно, товарищ Сталин. Поэтому, Вячеслав, пока не будем сильно обострять ситуацию со шведами. Посмотрим, как пойдут события далее. И, Борис Михайлович, действительно осторожнее там со шведскими транспортниками. Но если кто и собьет по ошибке, то не наказывать. Мало ли что бывает, да и шведам напоминание. И еще, товарищи, кажется, что мы все-таки выигрываем эту войну в Финляндии. Но обольщаться не стоит, важно эту победу сохранить. Поэтому надо сделать все, чтобы после мира на территории Финляндии действительно наступил мир. Чтобы оттуда ничего не угрожало ни Ленинграду, ни Карелии, ни Мурманску. Дополнительно по этому вопросу мы еще поработаем вместе с товарищем Куусинином и другими финскими товарищами. Но главное для нас состоит в том, чтобы как можно полнее исправить допущенные ошибки и постараться не допустить их впредь. Все присутствующие вполне были солидарны с вождем. Только вот, знали бы они, что знали, как товарищ Сталин, так и сам Лаврентий Павлович вместе с Борисом Михайловичем. К счастью, на этот раз история точно пошла по иному пути, а не так, как было написано в удивительных материалах из будущего. Хотя, пока еще ничего не закончилось, все только продолжается, ведь прежние беды могут и вернуться. Глава 39. Бои местного значения. Ворваться в деревеньку было легко, а вот удержаться оказалось гораздо труднее. Ночь та неумолимо диктовала свои права, и пользуясь этим, да еще обеспечив себе нехилое численное преимущество, финские пехотинцы, вначале сбежавшие от грозных танков в большой панике, а потом, видать, образумившись, попытались в темноте разгромить группу. Может, они получили данные от своей разведки о не такой уж большой численности группы советских войск, а, может, просто позарились на новейшие танки и прочую секретную технику, или командование приказало, но вражеские атаки получились весьма массированные и ожесточенные. Едва получив сведения разведки об обнаружении западнее и южнее этого самого Сиунтия противника, двигавшегося навстречу, Василий, используя весь имевшийся опыт, тут же постарался организовать круговую оборону. Хорошо, что, по обыкновению, в сильно разбросанной лесистой деревеньке это делать было не так трудно. К счастью, местное население, как оказалось, большей частью удрало в большой лес на северо-западе. Споро прочесавшие торчавшие тут и там дома и хозяйственные постройки красноармейцы обнаружили небольшое количество женщин, как правило, уже с детьми. Мужчины и более-менее взрослая молодежь обоих полов тоже напрочь исчезли. Наверное, финские власти слишком уж рьяно постарались с пропагандой. Что же это было даже к лучшему? Нечего путаться тут лишним глазам и ушам. Основной узел обороны в удачно занятом населенном пункте пришлось организовать в лесочке западнее центральной улицы. Вся автомобильная техника была оттянута туда. Ближе к южной опушке лесочка заняли позиции трофейные, найденные тут же в деревушке, 3 81-миллиметровых миномета и парочка зенитных бафарсов. Финны, видать, в большой спешке, их, как и пяток автомашин со снарядами и прочим имуществом, просто бросили. Расчеты, весьма неполные, с грехом пополам удалось подобрать как среди танкистов, так и в приданных взводах. Хотя, воевать было можно. Немалым подспорьем являлись и советские 50-миллиметровые минометы. Вот мин к ним, может, хватило бы только на парочку серьезных боев. И то, как говорится, хлеб. В хозяйственных постройках около местной кирхи красноармейцам удалось обнаружить даже брошенный в торопях финнами небольшой склад стрелкового оружия и боеприпасов к ним. Само собой, священник-пастор тоже сбежал. Там же нашлось некоторое количество и продовольствия. Это было так кстати. Еда – это хорошо, а то немного поиздержались в пути. Вот оставшееся местное население, пусть и немногочисленное, согласно строгому распоряжению командования, красноармейцы не трогали и даже пустовавшие дома особо не проверяли. Хотя, кто-то вот притащил гитару и даже пытался бренчать на ней. Ну да ладно, тяжелые танки, вот на что была надежда у советских бойцов. Все они были повзводно поставлены севернее, восточнее, точнее, прямо в центре деревеньки, и чуть юго-западнее от расположения тылов. Само собой, стрелковое прикрытие располагалось рядом, во всевозможных укрытиях, окопах прямо в снегу, да защищенных подручными средствами. Самоходки, СУ и бронетранспортеры были оттянуты за танки. Опять же некоторая надежда возлагалась на спецприборы, поэтому они тоже оказались на самом севере и юге узла обороны. Местности к северу и югу до самого Большого озера, и даже к западу от деревеньки, хоть и немного, была открытой. Сильно беспокоили северо-восток с большим лесом и восток вдоль заросшего лесом русла реки. Вот еще дальше на восток, в сторону Хельсинки, в лесные массивы соваться было вообще небезопасно. Вероятнее всего, без большой пехотной поддержки рейдовой группе там и делать нечего. Сожгут, к чертовой матери. Комбриг Черняховской доводы старшины принял и обещал как можно скорее организовать прибытие стрелковых и артиллерийских подразделений. Конечно, и приказ с его стороны был строгий, удержать занятой группой, расположенный в узле дорог населенный пункт, ведь была перерезана очередная дорога на запад от финской столицы. Ночная атака финнов, уже ближе к полуночи, ожидаемо началась с северо-востока. Штурмовики, поддержанные саперами, пушками с танков и пулеметами с бронетранспортеров, сумели отбить этот натиск. Немало помогли и мины, оперативно установленные минерами на вероятных путях проникновения противника. Особо следовало отметить минометчиков, наверное, внесших наибольший вклад в отражение атаки. Вторая атака уже последовала с юго-запада, опять со стороны леса и другого населенного пункта с той стороны. Опять нарвавшись на ожесточенный огонь с минометов, финны быстро ретировались обратно. Артиллерийский огонь из орудий не очень крупного калибра с юга и востока постарались подавить, по крайней мере, свести на нет самоходки. Последующую пару атак, уже чуть ли не со всех сторон, пришлось отбивать общими усилиями. Само собой, больше всего лезли со стороны лесных массивов. А под утро последовала и пятая атака, даже с применением танков, отчего-то и с десантом на броне, и массированной пехотной атакой под их прикрытием. И это было зря. Финская танковая рота тех же виккерсов, уже встречавшихся танкистам ранее, почти в полном составе осталась догорать на поле чуть южнее деревушки. Немало нашли свой конец, как среди деревьев, так и в чистом поле, финских солдат. А потом рассвело, и на финнов уже ожидаемо обрушилась оперативно вызванная советская авиация. Только тут наступил отдых для сильно измученных шедшими всю ночь атаками противника красноармейцев. Группа понесла одни из самых больших потерь за все время этого рейда. Почти до половины красноармейцев были выбиты из строя. До 1/5 из общего числа уже больше никогда не суждено побывать домой. Было весьма горько. Да и сам Василий, вынужденный спешиться для лучшего управления боем, уже под утро получил случайную пулю в бедро, к счастью только по касательной. Имелись потери и в технике. Два танка, в том числе и грозный КВ-1 метр, поймали вражеские снаряды, к счастью выпущенные из некрупных противотанковых пушек, и встали на долгий срок из-за сильного повреждения ходовых. К сожалению, отчаянным финским солдатам удалось уничтожить пару подвернувшихся бронетранспортеров и одну танкетку. Были повреждены и несколько автомобилей. В общем, группа нуждалась в сильном отдыхе и немедленном пополнении. К счастью, оперативно сработал комбриг Черняховский. После налетов советской авиации финны затаились в лесных массивах. Не давали им покоя и самоходки. По выявленным разведчиками целям они посылали снаряд за снарядом. Кажется, получалось удачно. Рейдовая группа приводила себя в порядок. За этим занятием, уже через пару часов, и застал ее подошедший на автомашинах полнокровный стрелковый батальон из 106-й стрелковой дивизии во главе с самим командиром дивизии Акселем Анттилой. Настрой бойцов рейдовой группы сразу поменялся. Слава богу, что им удалось выдержать еще некоторое время и с честью выполнить поставленную командованием боевую задачу. Василий тоже вздохнул с облегчением. Батальон, как-никак, был усилен двумя артиллерийскими батареями по 4 орудия, буксируемых ЗИСами 3-дюймовок и 122-миллиметровых гаубиц, еще старых типов. Имелась и парочка тягачей из бывших Т-26. Правда, отчего-то форма красноармейцев подходила на польскую. Да и многие бойцы разговаривали, как ни крути, на финском. Правда, шапки-ушанки точно были советскими. И знаки различия тоже. Оказалось, что в большинстве своем это действительно финны-красноармейцы из частей, в какой-то степени подконтрольных товарищу Отто Куусинину. И товарищ Акселем Анттила, мужчина лет за 40, настоящий полковник, раз 3 шпалы, тоже являлся финном, притом, легендарным финским революционерам. А чуть позже подошли и свежая танковая рота из 15 БТ-7М и опять же батарея 122 мм самоходок в количестве 6 штук, уже из 32-й бригады. Прибыли и тылы танкистов, по взводу медиков, ремонтников, саперов и, само собой, снабженцев. Прибывшие подразделения начали уверенно размещаться в населенном пункте и занимать оборону. Сразу же во все стороны были отправлены дополнительные разведывательные группы. Ну а Василию, после встречи подкрепления и принятия, само собой, необходимых и неотложных мер по приведению своей группы в порядок, пришлось отправиться под светлые очи нового командования. «Ну, что, старшина, жарко вам тут пришлось. Вижу, что выдержали тяжелый бой». Комдив 106-й вполне по-хозяйски разместился в одном из пустующих, еле-еле уцелевших в ходе ожесточенных атак домов. Обстановка в большой комнате была довольно простой, деревенской. Полковник сидел за самодельным столом и что так умекал по карте, вон, сколько трупов и средь домов и деревьев, и в поле. И даже танков пожгли достаточно. Мои разведчики уже доложили, что там, в поле, сумели подобрать нескольких раненых финских танкистов. Пленные утверждают, что им был отдан строжайший приказ финского командования о захвате образцов советского вооружения. Очень интересны кому-то ваши танки, старшина, да и про другое вооружение речь тоже шла. Перебьются, товарищ полковник, от мертвого осла уши, а не наши танки. Смею доложить, что попадание штатного вооружения в руки противника не допущено. Из состава рейдовой группы в плен тоже никто не попал, а так, 5 атак выдержали. Последнее. Под утро, самое длительное и тяжкое. Ну, ничего, выдержали. Только вот потери большие. Танки и прочую технику почти удалось сохранить, а вот пехотной поддержки осталось маловато. Сколько своих людей положил, и боеприпасов почти не осталось. Еще одна атака, как утром, и, чтобы сохранить танки, пришлось бы отойти. Ну, ничего, выдержали же. А теперь, старшина, нам поставлена задача замкнуть кольцо окружения и продвинуться. И как можно дальше, в сторону Хельсинки. Ваша группа пока, до особого распоряжения поступает в мое подчинение. Сюда будут прибывать и другие подразделения моей дивизии и даже других соединений финляндской народной армии. Будем блокировать столицу, чтобы оттуда, как говорится, и мышь не проскочила. Понятно, товарищ полковник, только артиллерии и минометов бы побольше. Без них трудно будет выкурить противника. Все-таки лесные массивы и озера впереди. Местность вполне подходящая для обороны. Да и укрепления соорудить можно быстро. Наверняка они там уже понастроены. Моим разведчикам удалось обнаружить несколько дзотов. Уже выяснено, что против нас действуют подразделения столичного гарнизона. Некоторая их часть переброшена с Приладожья. Правда, и только что мобилизованных много. Но уровень выучки у них высок. Ничего, справимся. Пока отдохните, приведите себя в порядок. Боеприпасы, горючее, прочее имущество для вашей группы уже доставлено, и пополнение будет. Товарищи Черняховские и Кравченко связались со мной и попросили обеспечить вашу ударную группу всем необходимым. Дадим вам лучших бойцов, в том числе и лыжников в достаточном количестве, для прикрытия танков. И, вообще я и сам лично только приветствую применение танков, в том числе и тяжелых, как у вас, в составе именно таких усиленных групп. Ваш опыт показывает, что именно так обеспечивается оптимальное и удачное их применение. Мы уже послали запросы об обеспечении финляндской народной армии танковыми подразделениями. Само собой, будут созданы именно такие усиленные группы, как у вас. Дальше разговор плавно перетек именно в эту сторону. Комдив внимательно слушал своего нового, пусть и временного, подчиненного. Да и Василию было что рассказать. Уж сколько он воюет, и довольно успешно. Само собой, товарища Анттилу, прежде всего, интересовали действия рейдовой группы. Видать, грозные КВ-1 метр сильно понравились ему. Но, понятно, что попаданец вообще промолчал о ТТХ вверенной ему боевой технике. Все же пока секретная она. Ни слова не было и о дальнейшем развитии самой бронетанковой техники и, конечно, даже тактики и стратегии ее использования особенно применительно к будущему. Ни его уровень и не стоит сыпаться. И полное молчание о надвигающихся войнах, даже про применение танков в них. Правда, пришлось под конец все-таки немного упомянуть о целесообразности использования танков именно в составе крупных механизированных соединений, почти как сейчас. К тому же Василий позволил себе полностью согласиться с мнением авторитетного собеседника об усиленных группах. Ему удалось ввернуть в свою речь слова о важности авиационного и зенитного прикрытия, надежной связи с командованием и со всеми, с кем нужно, своевременного тылового обеспечения. В конце попаданцу пришлось высказать и предположение о полной мобильности предаваемых подразделений, с полным обоснованием своего мнения все как полагается. Пусть это прозвучало и как намек. «Приятно иметь с вами дело, старшина. Вижу, что вы имеете неплохие теоретические знания о применении танков и показываете это делом. Думаю, мы сработаемся. Хотелось бы иметь под рукой именно ваше подразделение и при штурме Хельсинки. Надо же, и финны сами будут участвовать в штурме столицы». Кажется, вождь никак не отказался от своих прежних планов. Неизвестно, будет ли присоединена Финляндия к Советскому Союзу, хотя, лучше бы да, но исключить ее из числа противников надо бы обязательно. Сколько сил и средств можно будет перенаправить на другое? Да и никак не хотелось блокады Ленинграда. Наверное, на этот раз вождь не допустить такого. Хотя, на то он и товарищ Сталин, чтобы вершить такие дела. Конец зимней войны, похоже, был не за горами, и ее результат весьма радовал попаданца. Ведь все-таки удалось не допустить больших потерь. Немало были сбережены жизни советских людей. Не зря же он попал. Глава 40. Даешь Хельсинки. Конечно, не стоило командиру забывать о своей группе. А там, в расположении, все в том же лесочке, хоть и чуточку поредевшим, уже просто музицировали. Само собой, часть личного состава отдыхала, точнее, забылась тяжким сном. Конечно, и о деле не забывали. Но ведь душа требует и отдыха. Тем более, после такой тяжелой ночи. Вот и сам Толик Воротилин, в тесном окружении немногочисленных танкистов, в том числе и из роты БТ, и еще больше вновь прибывших стрелков, сидел на крылечке уцелевшего финского дома. Естественно, рядом грозно торчала пушка его танка. Ильяна наяривал на гитаре про танкистов. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Встать смирно, командир. Ладно, ладно, ребята, вольно, отдыхаем. Командир, что будем делать? Готовимся, ребята, и отдыхаем. Ждем подкреплений, а потом пойдем вперед. Точнее, на юг, к Финскому заливу. Требуется перекрыть оставшийся коридор вдоль моря. Командование хочет полностью окружить Хельсинки, а потом уже будем добивать.